Если же мы отложим встречу, она узнает о смерти Селивановой, и мы лишимся этого козыря. Кстати, Валя, а какие мы вообще имеем козыри? Кое-что есть. Смерть Селивановой. Ведь Равская не знает о ней. Дальше — сумочка. Татулин утверждает, что это ее сумочка. Далее — снимки, которые он делал в ее квартире. Сама квартира. А если Равская откажется с нами разговаривать? Нет, Коля, она будет счастлива поговорить с нами. Охотно даст все необходимые пояснения, ответит на вопросы. Наше появление в чем-то ей на руку. Предоставляется возможность снять с себя вероятные обвинения, не проявляя при этом поспешности, навязчивости. Ее спрашивают, она отвечает. Согласись, эта роль очень привлекательна. Кроме того, вопросы нужны ей, чтобы сориентироваться самой. А если она откажется отвечать, это будет неимоверная удача, потому что тогда наши подозрения обретут некую убедительность. «Приехали», — хмуро сказал водитель. «Раз приехали, надо выходить», — вздохнул Демин. И по этому вздоху Кувакин понял, что тот волнуется перед разговором, что нет у Демина уверенности, предчувствия победы. «Ждать?» — спросил водитель. Демин оглянулся, посмотрел в темное ветровое стекло машины, в то место, где должно было быть лицо водителя, и опять вздохнул. «Ну а как ты думаешь, Володя?» «Я думаю, когда еду, чтоб правила движения не нарушать, а когда стою, мозги мои тоже стоят». «Обижаешь, Володя», — сказал Демин, — «нехорошо начальство обижать. Ты вроде бы того, что заподозрил нас в хамстве, мол, могли бы и отпустить, да забыли по рассеянности». «Ладно, ладно», — пробурчал водитель, — «разошелся». «Мастак, говорить вижу, что мастак. Ты вон с той бабой пойди поговори. Заждалась, небось». «И с бабой поговорю», — неожиданно зло сказал Демин и, повернувшись, пошел догонять Кувакина. Ему было неприятно, что даже водитель заметил его неуверенность. «Валя, сюда! Здесь они проживают». «Кто они?» — недовольно спросил Демин. «Как кто?» — улыбнулся Кувакин. «Ирина Андреевна». Они остановились перед дверью, переглянулись. Черный блестящий дермантин, неизменный глазок, сверкающие ряды обивочных гвоздей, львиная морда с медным кольцом в зубах вместо ручки. «Слушай», — удивился Кувакин, — «никак из музея сперла», — он показал на львиную морду. «А-а-а», — пренебрежительно махнул рукой Демин, — «ширпотреб, в любой скобяной лавке, за 2 с полтиной вместе с упаковкой». Произошла странная вещь. Именно львиная морда, как претензия на оригинальность, необычность, вдруг успокоила Демина. Он понял человека, который живет за этой дверью. Человек может быть мужчиной или женщиной, иметь любую профессию, возраст, но все это не имеет значения. Этот человек недалек, самоуверен и скрытен. Наверняка у него в доме есть еще много занятных безделушек, дающих ему уверенность в себе, а то и чувство превосходства. И Демин решительно нажал кнопку звонка. Яркая точка глазка потускнела. Кто-то невидимый в упор рассматривал его, и Демин, не сдержавшись, подмигнул неизвестному глазу. И дверь тут же открылась. Лицо, которое Демин увидел, разочаровало его. Широкие скулы, маленькие глазки, причудливая высокая прическа и нос, вздернутый так высоко, что прямо на него смотрели черные дырки ноздрей. На женщине почему-то был не очень свежий белый халат с обвисшими карманами. «Ирина Андреевна?» «Нет, Ирина Андреевна занята. Может быть...» «Да, конечно, не беспокойтесь», — вежливо сказал Демин, широко перешагнув через порог. Затем он пропустил мимо себя Кувакина и запер дверь. «Я с ней разговаривал сегодня по телефону, даже не один раз. Поэтому она, возможно, ждет меня», — сказал он, улыбаясь своей невинной лжи, которую, в общем-то, и ложью назвать было трудно. Он действительно разговаривал с Равской по телефону, и если она его не ждала, то он, право же, в этом не виноват. «Тогда, конечно», — сразу успокоилась женщина, и с ее лица исчезла настороженность. «Сюда», — показала она на дверь, ведущую в большую комнату. «Ира, это к тебе». Сняв прихожий плащ и берет, Демин вошел. Да, теперь он был уверен, перед ним Ирина Андреевна Равская. Сидя перед большим зеркалом, она рассматривала его, не торопясь повернуться. В руке она держала кисточку для нанесения лака на ногти. Прическа Равской являла собой законченное произведение искусства, никак не меньше. Оглянувшись на женщину в белом халате, Демин увидел в ее руке большую алюминиевую расческу и понял, что это парикмахерша. Нет, алюминиевая расческа не могла быть в доме Равской. Это профессиональный инструмент. «Простите», — вопросительно проговорила Ирина Андреевна, предлагая Демину представиться. Это слово она произнесла в растяжку, словно приглашала подивиться ее произношению. А произношение было вполне достойно львиной морды на двери. «Просцице». И только увидев появившегося Кувакина, который спешно приглаживал ладонью взмокшие волосы, она повернулась, наконец, на вертящемся стульчике лицом к гостю. «С кем имею честь?» — спросила и быстро мимолетно окинула взглядом Демина и Кувакина. И те как бы вновь увидели, что одеты неважно, что вид у них довольно помятый, туфли мокрые, потерявшие форму. Равская дала им понять, что разговаривать с ней на равных они не могут, не имеют права. Демин прошелся взглядом по комнате, с интересом осматривая чеканки на стенах, ковер, стенку из светлого дерева, усмехнувшись, постучал пальцем по полированной полке, поправил галстук. «Вы ведете себя как оценщики», — усмехнулась Равская. «Правда, те здороваются, когда приходят в дом». У хозяйки была великоватая челюсть, узкое лицо, правильный нос, а в глазах... Нет, он не мог ошибиться. Она играла. В ее взгляде чувствовалась готовность говорить с кем угодно, о чем угодно, каким угодно тоном. Трезвость, цепкость, непритязательность. «Вот-вот», — удовлетворенно подумал Демин, — «это человек, которого почти невозможно оскорбить. Она может разыгрывать оскорбленность, но не более. Оскорбиться искренне, глубоко, безоглядно она вряд ли способна». «Итак», — уже сердясь сказала Равская. Она, видимо, недавно покрыла ногти лаком, ярким, красно-кровавым, и пальцы держала в растопырку, чтобы не повредить маникюр. Но Демину почему-то казалось, будто она похожа на человека, который только что драл кого-то в кровь этими острыми длинными ногтями. «Моя фамилия Демин. Очень приятно. Я работаю следователем». «Даже так?» — Равская удивленно вскинула брови. «А это мой товарищ Кувакин. Он тоже следователь». «Два следователя на одну женщину?» — усмехнулась Равская. «Почему же?» — Демин пожал плечами. «По женщине на следователя. Или вы ее не считаете?» «Да нет, что вы. Она ведь здесь не живет. Ты можешь идти, Лариса», — сказала Равская. «Я, наверное, задержусь. У товарищей, как я понимаю, вопросы. Они даже разделись, не ожидая приглашения». «Мы очень культурные люди», — улыбнулся Кувакин. «Не входить же в плащах, запорошенных снегом, в столь изысканное жилище». «Понимаю. Вы просто хотели понравиться мне». «Итак, Лариса, до встречи». «Одну минутку», — остановил Демин метнувшуюся к выходу женщину. «Вас зовут Лариса?» «Да», — настороженно ответила та, косясь на Равскую. «Я парикмахер, и Ирина Андреевна иногда приглашает меня сделать прическу». «Не надо, Валя», — сказал Кувакин, рассматривая чеканку, изображавшую красавицу на фоне камней и решеток. «Пусть идет. Ее показания у меня уже есть. Это Тищенко, одна из подружек Григория Сергеевича». «Да какая подружка, что вы?» — воскликнула женщина возмущенно. «Вы его тоже причесываете?» — спросил Демин. «Кого? Татулина?» — она хохотнула. «Да там причесывать нечего, сам справится». «До свидания», — сказала ей Равская. «Ирина Андреевна, как вам не терпится отправить человека в ночь, в снегопад, в сырость? А может быть, она тоже хочет побеседовать?» «Нет, что вы, я уже и так засиделась. Мне сына надо из садика забирать. У меня сын в садике. — пояснила она с некоторой гордостью.